Алло. Алло. Да. Приветик. Приветик. Че там муж тебе, что ли, застукал? Ну да. Не побил, нет? Ну, немножко есть. Чуть-чуть совсем. Но его дома нету. Нет, сейчас нет, он как-то ушел. Класс. Фух. Вообще не Я знаю, что пришел. сделать. Я теперь так боюсь, что я просто, понимаешь, я... Вот когда мы с тобой говорили, да? Я была голая, понимаешь? И я мастурбировала. Я говорю, голая была и мастурбировала. И тут он заходит, Ого. понимаешь? А я голышу с этим телефоном, я не знаю, и вообще... Он ускакал куда-то. Понятно. А сейчас ты с чем там? Я в халатике. В халатике? Развлечемся? Ну давай, начинай. Мур-мур-мур. Интересно, сколько в твою киску уходит пальчиков? Ну, в принципе, если так хорошо разработать, да, то может и в кулак быть. Но это может быть больно. Сколько? Кулак. По локоть? Нет, ну не по локоть. По локоть это слишком. Ну, вот сейчас ты сколько можешь пальчиков ставить в киску? Ну, два. Два? Ага. А? Два. А ты и в попку можешь сейчас, и в киску, и в попку сразу ставить? Ну, прям сейчас? Да. Я даже не знаю. Как-то Ну, прям плохо. расслабься, Лапуль, ну расслабься. Так, опять за свое. Я не понял, это что?